Глава 3. Илион. Столица Тайля 2. Как Кай и предупредил, делать что-либо в соревновании он не намеревался. И причина крылась не в его лени или какой-нибудь надменности, а в банальном осознании факта, что это бессмысленно. Любые испытания для воина должны быть достаточно сложными, для того чтобы он в итоге сумел извлечь из них пользу. Однако сегодня на этом соревновании гениальных заклинателей со всего континента не было таких, кто обладал бы хотя бы небольшим шансом победить Кая. Ну а раз здесь не обнаружилось достойных противников, то и смысла играться с детишками парень не видел. Собственно, поэтому он и покинул команду, когда их перенесло к своему флагу. Удалившись в лес, Кай бесцельно бродил там. Изначально он планировал воспользоваться полученной от Ашцилы техникой скрытого измерения, которая по своей сути являлась невидимостью. Однако затем передумал. Решив, что нет смысла прятаться настолько тщательно, Кай всего лишь скрыл свою ауру, став неощутимым для духовного восприятия других заклинателей. Погуляв по лесу около 5 минут, Кай внезапно ощутил несколько незнакомых аур. В этом ему помогло расширенное при помощи тайного навыка Рунтана поле наблюдения. Судя по колебаниям энергии, воины сражались. Это заинтересовало Кая. Он спокойно направился к незнакомцам, однако не успел. Когда парень достиг нужного места, чужие ауры уже исчезли. Бой закончился ничьей, и обоих гениев телепортировало обратно в королевский замок. И хотя Кай не застал поединка, это событие все равно пробудило в нем интерес, так что теперь он решил не просто бродить по лесу, а искать других участников и наблюдать за их сражениями. Именно так Кай и провел следующие полчаса. Соревнования близились к концу, все-таки участников набралось немного, а большими размерами измерение не отличалось, поэтому и продолжаться событие долго никак не могло. Осознавая, что скоро все закончится, Кай уже мысленно приготовился к возвращению во дворец, как вдруг в область его наблюдения вошли две довольно мощные ауры, одна из которых оказалась ему знакома. Гении активно вели бой, и, естественно, парень решил понаблюдать. Он вскоре выбрался на край небольшой скалы, откуда открывался хороший вид на сражающихся внизу воинов. Ничуть не беспокоясь о собственном раскрытии, Кай невозмутимо сел, свесив ноги с обрыва. Поединок внизу тем временем продолжался. Его участниками были один из сильнейших гениев поколения, второй ученик в рейтинге морской обители, он же брат Улиса, и третий ученик в рейтинге горной обители, тот великан, что пытался сбить Кая с ног во время малого приема. Как и ожидалось, сильф из морского рода полагался на элемент воды, а также на пространство и меч. Что же касалось его противника, то великану была ближе стихия земли, которую он использовал в паре с путем тела. Более 15 секунд воины обменивались ударами, осыпая друг друга разнообразными техниками и обычными атаками. Обладающий отменной защитой великан в основном пер напролом, стараясь достать оппонента мощными кулаками. Его противник же походил на гибкий и неуловимый ручей. Он легко избегал практически всех атак здоровяка, при этом успевая совершать ответные удары. Увы, этого не хватало, чтобы серьезно повредить великану, поэтому бой шел относительно на равных. Вскоре оба противника замерли. «Заметил?» – тихо спросил сильф. «Пораньше тебя!» – грубо пробасил великан. «Тогда предлагаю сперва разобраться с этим недоразумением, а потом вернуться к нашему бою». «Тогда он мой!» – оскалился здоровяк, а затем вдруг исчез. В том месте, где находился Кай, внезапно произошел взрыв. Мощный грохот прокатился над лесом. Вскоре пыль улеглась, и сильф наконец увидел остатки разрушенной скалы, посреди которых стоял 4-метровый великан. «Ха!» – вскинул он кулак к небу. «И эта букашка посмела опозорить меня на приеме? Что за трюк он использовал?» Брат Улиса осмотрелся, но Кая не увидел. «Браслет уже спас его?» – подумал сильф. «Но почему я не ощутил колебаний пространства?» Заклинатель внезапно вздрогнул. По его спине пробежали мурашки, а глаза расширились. Усиливая клинок техникой, он решил стремительно развернуться, чтобы ударить нечто за своей спиной. Время растянулось, словно резина. Сильф слышал каждый удар своего сердца. Почти развернувшись, он наконец увидел высокую фигуру невероятно спокойного человека со склоненной на бок головой. Противник не двигался, не мешая мечу второго лететь к себе. Кромка лезвия уже была менее чем в сантиметре от головы Кая, когда на волю наконец вырвалась мощная пиковая техника королевского ранга. Водный взрыв накрыл парня, а затем с легкостью снес немалый участок леса. «И это все, на что способен первый облаков?» Криво усмехнулся Сильф, увидев ужасающий результат своей техники, но вдруг замер. Невредимый Кай стоял в стороне. Атака, от которой, казалось, было невозможно уйти, даже не задела парня, поскольку он в последний момент просто переместился. «Ты серьезно?» – хрустнул шеей Кай. Шокированный Сильф не знал, что ответить. Он крепче сжал свой клинок, собираясь вновь атаковать, как вдруг появился великан. Он сверху обрушился на Кая, который вновь уклонился, отпрыгнув в сторону. «Дерись со мной, слабак!» – прорычал здоровяк, снова помчавшись к человеку. «Хватит убегать!» Сильф тем временем наконец взял себя в руки и тоже бросился к Каю. Второй и третий разных обителей продолжали нападать на человека, однако никак не могли его задеть. Кай уходил от каждой атаки. При этом он делал это не молниеносно, как с первой атакой Сильфа, а с такой скоростью, которая лишь немного превышала скорость противников. Этим он неимоверно злил их. Чтобы так легко превосходить в скорости двух гениев морской и горной обителей, Кай использовал технику фантомных шагов, которая являлась прямым продолжением техники пяти невесомых шагов. Парню ее передал Рунтан, когда тот, наконец, познал закон слияния на пути пространства. Кай легко освоил все семь томов одной из лучших техник передвижения в Божественной Империи Бельтейс, благодаря чему в скорости теперь серьезно превосходил даже Лайтуса в его сильнейшей форме. Что же касалось наследия Ашцилы, то, к удивлению самой вампирши, ее техника движений, созданная богами родной секты в Центральном мире, лишь немного превосходили технику Рунтана. Ну а поскольку конкретно Каю лучше подходила техника старика, то ее он и использовал. Собственную же технику движений Кай пока создать не мог. По крайней мере такую, чтобы она была лучше чужих. Все-таки способности такого типа неспроста являлись сложнейшими среди всех прочих. Вскоре противники начали выдыхаться. «Все?» – до жути спокойно спросил Кай, глядя на тяжело дышащих оппонентов. Его выносливость не снизилась даже на четверть. «Я признаю твою силу!» – процедил Сильф. «Но если будешь все время убегать, то нас не победишь!» Кай вздохнул, а затем над поляной раскрылось чудовищной мощи поле превосходства. Брат Улиса ощутил упавшее на него давление, однако легко справился с ним. Его воля была достаточно сильна, чтобы перебороть такое воздействие. Посмотрев сперва на выстоявшего Сильфа, Кай перевел взгляд на великана. Тот улыбался, спокойно выдерживая давление поля превосходства. «Вчера я понял, что это была воля», – прогремел голос здоровяка. «Так что подготовился. Из-за этого дерьма я не смог сегодня выпить эликсир звездного наслаждения. Чертов алхимик не говорил, что оно усложняет управление волей в теле. Но теперь началась эта гребаная ломка. Поскорее бы закончить соревнование! Уже не могу терпеть!» Пронеслось в мыслях великана. «Нужно грохнуть человека!» Выпустив несколько техник, третий ринулся к Каю, но тот вновь уклонился. Вот только в этот раз его противник подготовился к этому. Благодаря массовым атакам великана у Кая был небольшой выбор, куда отступать. Поэтому Сильф предугадал его маршрут. «Попался! Теперь не уйдешь!» – мысленно прорычал брат Ульиса, выпуская атаку прямо в цель. Увы, противники даже не догадывались, что на самом деле Кай до сих пор даже не показал им и 1/5 своей максимальной скорости. Он мог легко уклониться от этой якобы ловушки, но не захотел. Парень лишь активировал технику покрова бесконечного пространства, многократно усилившую его защиту. Мгновение спустя сразу 3 огромных водных змея, созданных королевской техникой Сильфа, врезались в человека. Земля содрогнулась, а в точке удара образовался крупный кратер. На лице Сильфа появилась улыбка, когда он ощутил, что попал. Однако тут же пропала. Он не мог поверить своим глазам, глядя на невредимого Кая. «В общем-то, — развел руками Кай, — вы даже не способны пробить мою защиту». «Уверен!» – выплюнул мгновенно переместившийся великан. Он резко обрушил усиленной техникой громадный кулак на человека. Кай уклоняться вновь не стал, а без проблем остановил удар голой ладонью прямо возле своего лица. Обладай Кай всего лишь отличной защитой, то из-за перевеса в физической силе здоровяк все равно задел бы его. Однако парень и сам обладал чудовищной телесной мощью, что его противник наконец осознал. Великан был шокирован, но тем не менее сразу атаковал второй рукой. Вот только Кай оказался быстрее. Он сдержал мощь, но от удара в живот здоровяка все равно отбросило на несколько десятков метров, после чего наконец сработал защитный браслет, телепортировавший третьего из измерения. Сильф тем временем очутился уже возле Кая. Он взмахнул клинком, чтобы разрубить человека надвое, но сумел рассечь лишь остаточное изображение. Кая на прежнем месте более не было. Обнаружив ауру человека слева, брат Ульиса попытался развернуться, но не смог. А лишь после этого он осознал, что его тело покрыто прочнейшим льдом. «В чем тогда смысл?» – со вздохом произнес Сильф, мысленно признавая поражение. «Почему сразу не закончил бой, а бегал от нас?» «Ожидал чего-то большего», – пожал плечами Кай. «Но, видимо, зря». Ответить ошарашенному Сильфу не дала вспышка телепортации, спасшая его от проникающего в тело холода пустоты. Бой закончился, а вскоре подошло к концу и само соревнование. И, как ни странно, первое место заняла команда Облачной обители. Кай не стал помогать в этом. Что же касалось Шакса, то он тоже ушел в одиночку, однако, в отличие от друга, не просто наблюдал за чужими боями, а побеждал каждого гения на своем пути. В конечном счете лучник перебил около 3 десятков противников, пока не выдохся и самостоятельно не покинул измерение. Благо, в браслете имелась такая функция. Таким образом, Шакс был лишь частично связан с победой. Основную же работу выполнили Лайтус, Тирвин и Мия. Эсвиксы занимались защитой флага, а захватом – Сикст. Собственно, за 39 минут соревнования он забрал абсолютно все вражеские флаги. Поэтому можно было даже сказать, что Лайтус в одиночку выиграл бы в этом событии, если бы мог взять свой флаг с собой. Это в очередной раз подтвердило его исключительный талант и силу, которую уважал даже Кай. «План на вечер уже готов», – сообщил Каю Шакс. «Я наконец-то выяснил, кто будет присутствовать. Если повезет, завтра даже расслаблюсь». Парни сейчас отдыхали в одной из комнат, выделенных им слугами, обсуждая процесс налаживания связей и поиска товарищей. «Почему?» – спросил Кай. «Разве не в последний день происходит все самое важное?» «Нет, дружище, это не так. Именно сегодня на большом приеме соберутся важнейшие персоны континента. А вот завтра состоится парад и выступление короля, на которое останутся далеко не все. Точно будут главы других стран, но с ними я вряд ли вообще смогу пообщаться. Не тот уровень. Так что лучше действовать этим вечером». «Понял», – кивнул Кай. «У меня какая роль?» «Будет как минимум 3 важных личности, что захотят с тобой пообщаться. Я дам тебе короткую справку о них. Постарайся не игнорировать этих мастеров». «Хорошо. Есть уже какие-нибудь сведения? Вчерашний прием гениев тебе что-то дал?» «Да, было непросто, но я наладил некоторые связи с этими надменными выскочками. «Увы, про Евсима и Лилию ничего нет. С моими людьми та же история. В любом случае, глупо надеяться на скорые результаты. Это дело времени». Сейчас у Шакса подчиненные находились в каждой стране континента, и именно их он подразумевал, говоря «мои люди». Ведь если вспомнить, то на Землю Шакс прибыл вместе с 11 талантливейшими заклинателями клана Яркой Луны. Они же были вместе с ним и на платформе переноса, когда происходила телепортация в этот мир. Увы, из-за действий Дзяндао всех перенесшихся сюда людей раскидало по разным местам, поэтому лучник оказался разделен со своими слугами. Однако Шакс стал четвертым в облачной обители, что дало ему немало власти и ресурсов. Он воспользовался своим положением и за эти 5 лет отыскал 6 подчиненных. В остальной пятерке 3 однозначно погибли, а информации о еще 2 Шакс нигде пока не нашел. Так или иначе, но такой результат был лучше, чем тот, на который он рассчитывал. Все-таки этот мир довольно сурово обходился с людьми, поэтому сперва лучник считал, что выживет не более 2-3 членов его клана. Среди выживших и устроившихся в Некриме 6 его воинов оказался даже элементалист, который прорывался к этой ступени все прошедшие 5 лет. Собственно, этого воина Шакс и назначил управляющим созданной им 3 года назад разведывательной организации. Благо, со знаниями клана Яркой Луны и ресурсами 4-го парень мог себе это позволить. К тому же помог Кай, воспользовавшись своей огромной фракцией, стремительно сформировавшейся после его победы на играх. А про Глефуса что скажешь? «Ну, здесь даже связи с аристократами не нужны. В последний раз мои люди видели его в районе Забытых гор». «Это же та аномальная зона на территории гномов, к которой нет доступа из нашей обители», — вспомнил Кай обрывки информации. «Она самая!» — кивнул Шакс. Уже прошло более 2.5 года, как Кай попрощался с Глефусом, ибо 7 месяцев назад великан стал элементалистом и более не мог продолжать обучаться в облачной обители. Он отказался принять от парней отслеживающий амулет, чтобы поддерживать связь, поскольку решил на 2 лет уйти в одиночное путешествие и временно разорвать связь с миром. Вот почему Шакс дал своим подчиненным приказ незаметно наблюдать за Глефусом. «Но он слишком углубился в опасную зону для элементалистов, так что слежка прервалась. Он, похоже, наконец обнаружил ее». «Вот как! Ожидаемо!» – постарался улыбнуться Кай. «А что насчет той парочки, что наблюдала за нами?» «Профессионалы!» – вздохнул Шакс. «Они были среди официантов на малом приеме, но на этот раз так не палились, как во время нашего прибытия. Потом они ушли и легко скрылись от моих подчиненных. Впрочем, учитывая их ступень и стадию, сделать им это было несложно. В любом случае, я не знаю, кто они и что от нас хотят. Но, думаю, сегодня вечером они снова появятся. Попробую вывести их на чистую воду с помощью новых знакомых». «Тогда удачи!» В ответ Шакс лишь ухмыльнулся. Большой прием почетных гостей со всего континента начался. На этот раз банкет проходил не в большом зале на 100 гениев, а в громадном саду, где только за 1.5 часа собралось 1000 персон. Естественно, Кай с Шаксом тоже сюда прибыли. Парни сразу же разделились. Шакс отправился налаживать связи согласно своему плану, а Кай просто отошел в сторону, встав у небольшого стола с явствами. На этот раз он тоже привлек к себе внимание, однако далеко не только негативное. Первым к Каю подошел Кенджи, прозванный «Связывающим символы». В прошлом этот гном занимал 9-е место в облачной обители, и именно его младшего брата спас от яда Кай. Ныне талантливый артефактор являлся учеником небесного этажа, а поэтому и отсутствовал вчера на малом приеме гениев. Однако, несмотря на свою молодость, как титулованный гном, Кенджи являлся одним из важнейших членов подгорного общества, так что тоже оказался почетным гостем этим вечером. Кай некоторое время пообщался с гномом, после чего тот ушел дальше. Следом к столику парня по очереди подошли верховные старейшины нескольких элитных сект Илеона, которые вежливо и как бы невзначай предлагали ему место старейшины у себя, после того, как Кай выпустится из обители. Отказываться парень не стал, но и соглашаться тоже. Каждому из них он вежливо сказал, что обязательно подумает. Дальше к Каю подошел тот, кого он совершенно не ожидал увидеть рядом с собой. Ведь приблизившимся эльфом оказался Септус, тот самый воин, который был вместе со Злотусом на испытании облаков и который помогал ему заманить команду Кая в ловушку. Именно Септус использовал мощный артефакт, из-за чего открыл проход в скрытую долину Айви, а Шакс получил ужасные травмы. За минувшие 5 лет Септус достиг срединной стадии заклинателя, а также поднялся до 95-го места в списке 10 тысяч. Ну а на этом приеме он присутствовал не в качестве выдающегося гения континента, а как наследник великой эльфийской семьи Шейликс. Подошел же он к Каю, поскольку хотел извиниться. В обители встретить первого было довольно сложно, да и опасно для самого Септуса. Поэтому он решил дождаться празднования годовщины победы в Древней войне, чтобы встретиться. Септус знал, что в прошлом Злотус зациклился на убийстве Кая, что в итоге породило его внутреннего демона. Вот почему он не желал повторять его участь. Однако Септус осознавал, что во время испытания облаков сделал достаточно, чтобы Кай надумал мстить. Поэтому он решился наладить мир. В итоге равнодушный Кай принял извинения Септуса, а также подаренный им редкий духовный фрукт с атрибутами меча, низкого качества императорского ранга. После этого аристократ отправился искать Шакса, также попросив передать свои извинения Глефусу, Энни и Феликсу, кои не присутствовали на приеме. На этом обычные встречи для Кая закончились. «Не скучно вам, младший, тут в одиночку стоять?» — раздался скрипучий старый голос. Кай спокойно обернулся, дабы увидеть медленно шагающего к нему сгорбленного старика-эльфа в темной мантии, на чьей голове совсем не осталось волос, даже бровей и ресниц. Вот только парень совсем не обратил внимания на внешность незнакомца. В первую очередь его привлекли цепкие и волевые глаза старика, отливающие изумрудом. Ну а во вторую, конечно же, яркое энергетическое тело эльфа, в котором Кай увидел целых 9 баллов фундамента. Подобное качество развития было вполне нормальным для гениев на ступени закалки души или даже заклинателя. Вот только старик был намного сильнее. Ведь он являлся священным лордом 10 уровня. Не будь душа Кая поглощена холодом пустоты, этот факт однозначно как минимум ошарашил бы его. Ведь среди старых священных лордов он никогда не видел тех, чей фундамент превышал бы 7. Остальные воины на этом приеме казались детьми на фоне этого старика. «Прошу прощения, но я не знаю, кто вы, старший», – поклонился Кай. «Зови меня Тано, я из секты Затерянного острова!» Услышав название секты, Кай моментально осознал, кто перед ним. В мире Некрим обители обычно считались лучшими местами для обучения, однако в действительности существовало сразу 2 крайне могущественные секты, способные сравниться с ними в наследии, ибо обе эти секты были единственными, пережившими древнюю войну и сохранившимися до нынешнего времени. Собственно, секта Затерянного острова была одной из них. Что же касалось старика, представившегося как Тано, то он являлся никем иным, как патриархом этой секты. Эльфом, который, по слухам, мог тягаться даже с начальными небесными монархами. «Для меня честь познакомиться с вами. Меня зовут Кай Арнхард. Я первый в рейтинге облачной обители», – представился парень. «Да я знаю, кто вы, младший, поэтому и подошел к вам. Ведь у кого, как не у вас, спрашивать, слышали ли вы о некоем облачном алхимике?» Кай не проявил никаких эмоций, но старик Танна вдруг жутко улыбнулся. «Так называется некий алхимик, чьи поистине уникальные и невероятные препараты продавались на нескольких элитных аукционах, — прохрипел он, — и у меня есть основания предполагать, что этот облачный алхимик является учеником облачной обители. Неужели такой талантливый алхимик, если его работы оценили даже вы, может быть заклинателем? Идеально сымитировав удивление, спросил Кай. «Не знаю», – прищурился священный лорд. «Но если вы вдруг встретите его, то передайте, что патриарх секты Затерянного острова готов взять преемника. Я буду в столице до послезавтрашнего полудня». Не дожидаясь ответа, старик развернулся и ушел прочь, оставив Кая наедине со своими мыслями. «Он даже не сомневается, что это я. Но это было неожиданно. Да уж, мне предлагают целую секту», — хмыкнул он. «Чую подвох». После этого с Каем побеседовали еще несколько важных личностей, пытавшихся его завербовать. Среди них оказался даже капитан личной гвардии короля Тайля, в которую обычно принимали лишь эльфов и в основном аристократов. В конечном счете к Каю подошли два молодых воина, пиковый заклинатель и элементалист срединной стадии. «Здравствуй, Кай Арнхард! Я был впечатлен твоим сражением во время соревнования!» Лучезарно улыбнулся высокий светловолосый эльф. «Ах, прости, совсем забыл представиться. Я Норвий Флиан, пятый принц Тайля», – протянул парень ладонь. Кай ответил на рукопожатие, а затем взглянул на элементалиста. «А это мой личный рыцарь Шаоксан», – представил принц воина, который после этого молчаливо кивнул Каю. «Он, кстати, раньше тоже обучался в облачной обители и даже занимал пятое место в рейтинге». «Рад знакомству, ваше высочество!» – кивнул Кай. После этого завязалась непринужденная беседа, в которой, отлично управляющий ходом разговора, принц старался сблизиться с Каем. Так прошло более 10 минут, пока их не перебили. «Ты!» – раздался внезапный выкрик со стороны. Кай, принц Норвий и Шаоксан резко оглянулись, увидев старого и очень болезненного на вид эльфа, священного лорда 8-го уровня. Незнакомый Каю старик, чье лицо искажало злоба, быстро приблизился к нему, схватив за шею и начал душить. Священные лорды очень сильны физически, однако без техник усиления, а также с учетом возраста и расы, старик оказался слабее того, кто нес в себе кровь 9-главой небесной гидры. Кай схватил эльфа за руки. Он мог легко оттолкнуть его, однако не желал демонстрировать такую мощь перед всеми, поэтому лишь сдерживал старика, не позволяя себя задушить. «Ты! Это ты! Убийца! Вор!» – кричал Каю в лицо эльф. «Прекратите немедленно!» – воскликнул принц, схватив старика за запястье. «Лориус Ливарий, немедленно уберите руки от гостя моего отца, иначе я буду вынужден просить вас покинуть прием!» Слова Норвия не доходили до священного лорда, поэтому парень нахмурился. «Вы создаете проблемы собственной семье! Кидаете тень позора на нее! Если сейчас не отступите, то ваш статус аристократа великой семьи больше ничего не будет значить!» «Откуда вообще здесь этот старейшина? Не помню, чтобы видел его имя в первоначальном списке гостей». На этот раз старик наконец внял словам принца. Чертыхнувшись, он медленно убрал от Кая свои трясущиеся от злости руки. К этому моменту гвардейцы, ловившие каждый жест Норвия, медленно окружили священного лорда. Гости начали поворачиваться на крики. «Какое неподобающее поведение!» – помрачнел юный принц. «Немедленно покиньте дворец! Я лично доложу отцу о случившемся здесь, и наказание будет суровым. Но сперва принесите извинения моему другу Каю. Постарайтесь хоть как-то спасти себя отсюда, ибо я стану первым свидетелем, если он пожелает для вас справедливого наказания». Старик перевел взгляд на принца, а затем глубоко, но ненадолго поклонился. «Прошу прощения, ваше высочество Норвий, но как высший аристократ я требую исполнения моего права сильного. Я желаю, чтобы этого человека сейчас же задержали и передали моей семье, Ливарий, дабы мы могли судить его за убийство моего внука Злотуса». Он указал пальцем на Кая. Принц Норвий помрачнел еще сильнее. «У вас должны быть веские основания, чтобы требовать подобного», — раздался голос за их спинами. «Брат!» — произнес обернувшийся Норвий, увидев третьего принца, являющегося священным лордом первого уровня. «Ваше высочество Деклан!» — поклонился старик. «С каких пор в нашем королевстве мерзкие люди защищены законом?» «С тех пор, как наступил мир, а у нас появились подданные и почетные гости других рас!» — процедил в ответ третий принц, решивший поддержать младшего брата. «Поэтому повторю, какие у вас основания требовать заключить этого гостя под стражу?» «Вот!» — рванулась вперед рука старика, на что даже Кай не успел среагировать. «Сами посмотрите!» Эльф протянул сорванный с шеи парня медальон, который ощутил сразу. «Вот здесь находится печать семьи Ливарий. Именно этот медальон был у моего внука перед гибелью, когда он отправился вместе с этим убийцей в пустыню Ишар. Для подтверждения вы можете проверить записной артефакт учета моей части сокровищницы, который привязан ко мне духовным контрактом. Еще 5 лет назад медальон находился там. А теперь сверьтесь с возрастом духовной метки этого человека на предмете». Диклан принял артефакт императорского ранга и тщательно осмотрел. «Печать не подделка», — кивнул принц, и словно в ответ на его слова гвардейцы придвинулись ближе к Каю. «И метке как раз 5 лет». На лице старика появилась ухмылка. «Ложь!» — внезапно все услышали спокойный ответ Кая. «Я никогда не отправлялся с твоим внуком в пустыню и не убивал его». Пока Кай не спешил говорить, что Злотус сам пришел за ним и его друзьями, и что эльфа в итоге убил Шакс. Ибо хотя он мог доказать все это системной клятвой, однако парень не знал, что произойдет в таком случае. Он лишь защищался. Но расценят ли аристократы это как достойную причину для убийства их собрата представителям угнетаемой в Некриме расы? Кай не знал. Но прекрасно помнил, насколько силен расизм в этом мире, особенно по отношению к людям. «Сукин ты сын, да как ты смеешь?» – взъярился старейшина Лориус. «Кто ты вообще такой, чтобы перечить моим словам? Назовись, человек!» «И после этого вы еще говорите, что вы уверены, будто я был с вашим внуком». Нагло хмыкнул Кай, после чего поднял левую руку с раскрытой меткой. «Я Кай Арнхард, первый в рейтинге облачной обители». «Первый? Ты?» – растерялся старик. Увиденное противоречило его мировосприятию, из-за чего он даже на секунду замер. Перед собой эльф видел не более, чем собаку, поэтому ему было крайне сложно, если невозможно, принять тот факт, что Кай первый. Слишком сильным оказался шаблон, что люди ни на что не способны мусор. «Это какая-то шутка!» «Нет, идиот! Проснись и промой глаза!» — произнес вернувшийся к Каю патриарх секты Затерянного острова, который не мог проигнорировать происходящее. «Перед тобой действительно сильнейший заклинатель в рейтинге облачной обители!» Посмотрев вправо, дед Злотуса увидел пугающего его до чертиков священного лорда 10 уровня, медленно шагающего к нему. «Ты посмел оскорбить меня? Назовись!» Старик оскалился и ответил. «Тано!» Лориус тут же побледнел, осознав, кто перед ним. Имя этого жестокого и всегда добивающегося своих целей лысого эльфа уже давно было ему известно. Что уж говорить, если 500 лет назад у одного из великих семей Стайля было на одну ветвь больше, пока ее полностью не вырезали всего за один вечер из-за конфликта с главой секты Затерянного острова. Собственно, сам Лориус стал косвенным свидетелем тех событий, что отлично запечатлелись в его памяти. А ведь за ту семью тогда даже Сьюзерин не вступился, что крайне неестественно. «В любом случае, то, что на медальоне печать твоей семьи, не подтверждает, что это именно Кай Арнхарт убил твоего внука», — вступился за парня Тану. 5 лет назад по пустыне Шар прошла ужасная песчаная буря, при которой произошла серия аномальных событий, что заметили в пустынных городах. Вероятно, это было связано с демоном Черной пирамиды. В тех событиях погибло немало душ искателей, и вполне может быть, что это случилось и с твоим внуком. Таким образом, мы снова приходим к тому, что у тебя нет доказательств виновности Кая. Лориус боялся Тана, однако его ненависть к Каю была сильнее. Поэтому он, наконец, взял себя в руки. «Что за бред? Всем известно, что демон Черной пирамиды – это всего лишь миф!» «Мне плевать на твое мнение!» – сморщился Тана. «В этом зале достаточно тех, кто слышал об аномалиях Ишара 5-летней давности!» Старик осмотрел зал, где все сейчас наблюдали за ними, и увидел десятки кивающих гостей. Это заставило Лориуса сжать кулаки. «Хорошо, хорошо!» – гневно выкрикнул он, совсем позабыв о манерах. «Раз слову честного аристократа нет веры, то у меня не остается вариантов! Я не хотел этого показывать на публике, но...» Старейшина семьи Ливарий вытянул особый кристалл, из которого ударил луч света, быстро сформировавший двигающуюся картинку. На записи присутствующие смогли увидеть Шакса, дерущегося со Злотусом, а также Кая на их фоне. Конечно же, там был и момент, когда эльф видел свое обезглавленное тело в последнюю секунду жизни. После демонстрации боя Лориус подписал односторонний духовный контракт, на котором поклялся, что это настоящие воспоминания его внука перед смертью, переданные особой меткой ему. Свиток засветился зеленым, подтвердив слова старика. В тот же миг настроение гостей изменилось. Сотни гневных взглядов уперлись в Кая, к которому еще ближе поступили гвардейцы. Часть воинов приготовилась в любой момент скрутить человека, замешанного в убийстве сородича, а тем более аристократа. А вторая часть уже занималась поиском Шакса. Требовался лишь приказ принцев арестовать людей. Но те находились в растерянности. Они не хотели терять такого перспективного гения. Но веские доказательства, необходимые для суда, наконец были продемонстрированы. И даже патриарх Тана не мог ничего возразить. «Да, ты сам не убивал моего внука», – помрачнел старик. «Но твой друг в этом явно замешан. Осталось только выяснить, какова степень твоего соучастия». Зал затих. Взгляды большинства гостей замерли либо на Кае, либо на все еще молчащих принцах. Практически никто не обращал внимания на приближающуюся к парню со спины фигуру. Никто, кроме него самого. Абсолютно невозмутимый Кай просто ждал. «Ладно». «Я забираю обратно свои слова о том, что, вероятно, мы никогда больше не встретимся. Но все-таки как необычно было обнаружить столь знакомую ауру, лишь прибыв на этот прием!» Услышали присутствующие могущественный голос, нарушивший тишину. Кай спокойно обернулся. «Приветствую вас!» Поклонился он величественной фигуре начального небесного монарха. «Великий мастер Старкс,